Глава 12. Я ждала своих работников с полной уверенностью, что придут все, но я ошиблась. Одного работника я так и не дождалась. Но обо всем по порядку. Первым на работу явился Барт. И не один, с ним были дети. Двое мальчишек и девочка. Но по девочке было видно, заводила именно она. «Я готов подписать договор», — заявил Барт, едва переступив порог таверны. Улыбнувшись, я протянула ему договор и ручку. Что меня порадовало, так это внимательное чтение. Барт не поставил подпись бездумно, лишь бы не лишиться работы. Он читал внимательно, но вопросов не задавал. Поставив размашистую подпись, Барт передал мне документ и замер в ожидании. «Идём, я покажу, где вы теперь будете жить». Я поманила их за собой наверх. Ночью птиц устроил небольшую перепланировку. Теперь наверху было 6 небольших апартаментов и всего 3 комнаты. И то эти комнаты не под сдачу, а для тех, кому нужна будет помощь. Как вышло тогда с Джейсом, как сейчас с Бартом. «Заходите». Я распахнула дверь, пропуская Барта с детьми вперед. «Здесь у вас гостиная, там дальше спальня с уборной и гардеробной. Соседняя дверь — две детские с одной уборной на 2 комнаты». Барт молча смотрел вперед, не говоря ни слова. Зато дети отреагировали быстрее. Они с громким визгом унеслись выбирать, кому чья комната. Но выбирать было не из чего. Мальчишкам комната побольше, так как им ее на 2 придется делить. А вот у малышки своя небольшая комната, зато словно для принцессы. Даже кровать с невесомым белоснежным балдахином, а стены выкрашены в нежно-розовый. «Спасибо», — выдавил из себя Барт, когда шок прошел. «Не знаю, что за секрет вы храните, но если придется нарушить закон, я готов». «Не надо ничего нарушать», — улыбнулась я. «Я позже вас кое с кем познакомлю, а пока располагайтесь, скоро на работу». Когда я спустилась вниз, Локи и Вита уже пришли на работу. «А где Аля?» — недоуменно спросила я у Локи. «Она решила, что такие правила ей не подходят», — развел руками бармен. «А ты?» «А мне здесь нравится. Интересно так», — светло улыбнулся орк. «Хорошо. Вита, ты решила остаться и подписать договор, верно?» Я перевела взгляд на гоблиншу. «Жалко мне тебя», — покачала гоблинша головой. «Не могу уйти». «Отлично, тогда подписывайте договор». Я протянула документы подчиненным. «Итак, сегодня мы работаем без помощницы. Ничего, справимся. Барт сейчас спустится, и я вас познакомлю кое с кем, из-за кого, собственно, мы и составили договор». Я подождала, пока внизу соберутся все, в том числе и дети, и только потом тихонько позвала птица. А Феникс только этого и ждал. Возник возле меня, распушив хвост. «Это же Феникс!» — прошептала Вита, во все глаза глядя на птица. «Ой, птичка!» — пискнули дети с восторгом, глядя на Феникса. «Это наш член семьи. Зовут Птиц», — объявила я. Собственно, именно из-за него я и потребовала подписать договор. Сами знаете, что Феникса заполучить хотят все. Теперь вы понимаете, почему нельзя о нем никому рассказывать? «Понимаем», — нестройный хор голосов был мне ответом. «Хорошо, тогда познакомлю еще кое с кем. Птиц, позови Машулю с пельмешиком». Машу знали все, кроме детей. С пельмешиком был незнаком только Барт. Ну и дети, естественно. Когда Машуня спустилась, сопровождаемая котом, волчата зашушукались, переглядываясь. «Моя дочь Маша и наш кот Пельмешек. Обижать нельзя, так что за этим я буду следить строго. А вот играть можно». Все это я говорила, глядя на детей. «А можно его погладить?» — тихо спросила малышка, и ее глаза сверкнули желтым. «Ой-ой, что-то я не подумала. Они же волчата. Не будет ли кот для них добычей? Может, не убьют, но загоняют?» «Можно», — фыркнул кот, подходя к девочке. Боднув малышку в колени, он едва не уронил свою новую подружку, а она с восторгом запустила руку в длинную шелковистую шерстку кота. «Он такой мягкий и разговаривает», — прошептала девочка. «Маш, не хочешь показать своим новым друзьям игрушки?» — предложила я тихонечко, глядя на дочь. Она же с любопытством посматривала на детей, гадая, что же от них ожидать. Но буквально через пару минут Маша взяла все в свои руки. Деловито сообщила, что у нее в комнате много крутых штук, и повела детей за собой, не забыв позвать кота и птица. Барт с тревогой посмотрел им вслед, на что я усмехнулась. «Не переживай, они в полной безопасности», — заверила я переживающего отца. «Птицы, пельмень не дадут детям вляпаться в приключения. На улицу, кстати, им тоже можно. У нас задний двор огорожен, и ничего опасного там нет». «Спасибо», — выдохнул Барт еле слышно. «Я действительно переживал, что моим детям не хватает внимания». «И здесь будет не хватать», — качнула я головой. «Поэтому нам нужен еще один повар и две помощницы на кухню, а еще бармен и подавальщица». «Зачем так много людей?» — нахмурился Локи. «Я и один прекрасно справляюсь». «Знаю», — улыбнулась я, — «но нам всем нужен отдых. Не сейчас, но нужен будет позже. Выходные должны быть, но и таверна не должна закрываться. Так что нам нужно еще 5 работников. Предложите знакомым, друзьям, родным, только сразу предупредите про условия». «Напиши объявление и повесь на двери», — предложил Джейс, спустившись со второго этажа. При знакомстве он не присутствовал. «Думаешь?» — я нахмурилась. «Мне всегда казалось, что лучше взять кого-то своего, знакомого». «Уверен», — улыбнулся дракон. «Я уверен, что мы быстро наберем персонал. Ты же помнишь, чем славилась таверна при твоем отце?» «Помощь попавшим в беду», — кивнула я. «Хорошо, так и поступим. А сегодня...» «Барт, сегодня ты мне помогаешь на кухне, хорошо, раз мы остались без Али?» «Хорошо, я готов», — кивнул мужчина. «Я присмотрю за залом», — неожиданно заявил Джейс. «Готовь спокойно». «Спасибо», — тепло улыбнулась я. «Не буду портить настрой глупыми вопросами. Хочет помочь? Что же, пусть помогает». Мне нравилось готовить, особенно сложные блюда. Но такие блюда не подходят таверне. Будут ли посетители ждать 1-2 часа? Нет, они уйдут, расстроенные и голодные. Так что я готовила быстро, но вкусно, постепенно формируя меню. Сложнее всего было оценить то, что я приготовила. Но и с этим справилась благодаря Джейсу и Арису, которые часто ходили по тавернам и ресторациям. Я внимательно следила за реакцией посетителей, неумолимо вычеркивая те блюда, которые понравились меньше всего, и оставляя лишь те, которые набрали больше положительных реакций. Локи и Вита обслуживали клиентов уже целую неделю, но ни разу не пожаловались, ведь помимо основной зарплаты им перепадало немало чаевых, и не только им. Барт тоже получал свою долю, хотя и не работал в зале. Но так было правильно. Если бы не Барт, кормить людей просто нечем было бы. Мы, не постесняюсь этого слова, вкалывали. Целую неделю, от зари до глубокой ночи. Из-за постоянного недосыпа я стала похожа на зомби, а Маша уже даже не спрашивала, когда я освобожусь. Ей казалось, что теперь так будет всегда. Маму можно увидеть лишь несколько минут в сутки, перед сном. А новые работники все не набирались. Те, кто приходил, не нравились либо мне, либо Джейсу. Были и воришки, и даже конкуренты, желающие разведать тот самый секрет нашей таверны. Но я не сдавалась. Почему-то во мне зрела уверенность, что все образуется. «Сегодня», — внезапно сообщил птиц, когда я уже собиралась принять душ и лечь спать. «Что сегодня?» — не поняла я, хмурясь. «Сегодня мы проведем ритуал, в котором вызовем твоего отца. Не передумала?» «Честно?» Я не хотела уже никого вызывать. Настолько устала, что хотелось только спать. Но я не могла отказаться. По словам птицы, ритуал сложный и требует подготовки. Я не могла отказаться, пустив всю подготовку на смарку. Птицы так очень много делает для меня. Они с пельмешиком развлекают детей, не давая им времени на грусть и тоску по родителям. Благодаря птицу Маша все реже вспоминает о родном отце. «Хорошо, идем», — подавив вздох, согласилась я. «Ничего, Всего лишь одна бессонная ночь, зато отца увижу. Пока спускались в подвал, я думала, а не разбудить ли Машуню. Девочка увидит деда, да и мой отец познакомится с внучкой. Но птиц отмёл идею сразу. Детям не место рядом с мёртвыми. А взрослым, — нахмурилась я, — мне что-то грозит, если не будешь нарушать правила, — усмехнулся Феникс. С того момента, как мы спустились в подвал, птиц стал другим. Сейчас я видела, что это мудрое и древнее создание. Об этом забываешь, когда видишь, как птиц гоняется за Машей или играет с котом. В такие моменты он напоминает подростка. Но когда мы одни, и когда птиц занят делом... «Выйди из круга», — глухо буркнул птиц. Я наклонила голову и в тусклом свете увидела полосу и какие-то знаки, выдолбленные в камне. Отступив на шаг, я замерла перед чертой. «Мне что-то надо делать?» — тихо спросила я. Было боязно, казалось, что сейчас произойдёт что-то страшное. «Молчать, что бы ты ни увидела в круге. Молчать и не пересекать границу. Когда появится призрак твоего отца, молчи. Только после того, как я дам разрешение, ты заговоришь, но круг не пересекай, иначе я не смогу вытащить тебя обратно. Молчи, не произноси ни звука, иначе духи услышат тебя. Птиц, если это так опасно, то...» — медленно произнесла я, желая отказаться от такой сомнительной затеи. «Я обещал своему другу, что позволю вам поговорить», — тихо произнёс птиц, опускаясь на свой помост и складывая крылья. «Тебе необходимо многое узнать, многое понять. А если что-то пойдёт не так?» — страх не отпускал. «Слишком всё мистично, что ли?» «Ну, будешь летать со мной привидением», — рявкнул птиц. «Не сбивай меня и молчи». Я замерла, чувствуя, как дрожат руки. Птиц взмахнул крыльями и взмыл над помостом. Голубой свет заполнил весь зал, заставляя зажмуриться. Но вскоре свечение утихло. Птиц лишь слабо мерцал, но при этом неестественно выгнулся и замер. «Здесь есть живые», — шепнул кто-то прямо рядом со мной. «Я чую, чую». «Давай заберём с собой», — конючил второй голос. «Мне скучно, хочу веселья». «Веселья, веселья», — истерично завизжал третий голос. Я зажала рот рукой, лишь бы не вскрикнуть. Знала, что если мой голос услышат, то мне конец. Чувствовала, что эти голоса — ничто иное, как призраки, и они слепые, либо именно круг не даёт им разглядеть меня, не даёт вырваться. Призраки бесновались недолго, жутко хохоча и зазывая меня внутрь круга, но затем всё стихло. «Дочь? Ксюша, это ты?» Я вздрогнула, услышав знакомый голос. «Это отец, вне сомнений, папа. Я так скучала по нему, так мечтала, что он приедет, и я расскажу ему всё-всё. И про мальчишку из параллельного класса, и про учительницу строгую. И сейчас я вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Хотелось броситься в круг, обнять родного человека. Призрак в круге словно почувствовал моё желание. «Иди сюда, доченька, иди скорее. Мне так хочется тебя обнять», — простонал папа. «Не папа. Я даже дыхание затаила. Настолько страшно мне стало. Повеяло холодом, словно резко начались заморозки, а я совершенно не одета для такой погоды. Лёгкая ткань платья совершенно не защищала. Но и обнять себя руками, и хоть немного согреться, я не могла. Страшно даже нормальный вдох сделать, не то что шевельнуться». Дух метался там, за белёсой пеленой, стонал и хрипел, надеясь вырваться из своего заточения или же затащить меня внутрь. Вот почему Маше нельзя было, она бы точно шагнула в круг. Закончилось всё настолько резко, что мне потребовалось время осознать. Всё закончилось. Белёсая пелена пала, птиц сидел на своём постаменте, устало сложив крылья, а в шаге от него стоял папа. Прозрачный, но папа. Он улыбался, по-доброму, с грустью в глазах. «Здравствуй, дочка», — тихо произнёс папа. «Как ты выросла!» Я молча посмотрела на птица, который шумно дышал, но молчал. «Ну что, он даст мне разрешение говорить, или это не то, чем кажется?» «Ксюша, можешь говорить, теперь не опасно», — устало разрешил птиц. «Привет», — шепнула я в ответ и тут же замолкла. «Что мне ему сказать? Что? Мы не виделись долгие годы, а сейчас время ограничено. Спрашивать, как же так получилось? Но я знаю, как. Так же, как со мной. Сказать, что я простила его, даже понимая, что не по своей воле он исчез, я не могу. Сказать, что обида перестала разъедать душу. Маленькая девочка внутри меня все еще плачет, потому что папа исчез. И как это исправить здесь, в другом мире, я не знаю. На земле можно хотя бы походить к психологу. Прости меня, мне так жаль». Папа не пытался подойти, стоял, опустив руки, и смотрел на меня. «У вас мало времени, так что советую побыстрее», — пробурчал птиц, нахохлившись. «Напоминаю, в мои обязанности входит и охрана таверны, так что если я обессилю...» «Ты все такой же нытик», — усмехнулся отец, но тут же стал собранным, стоило повернуться ко мне. «Ксюша, я понимаю, что многое в этом мире тебя пугает, да и ты не готова была к переходу, но тебе надо жить здесь. Надеюсь, ты не оставила в том мире кого-то очень важного, любимого». «Нет», — качнула я головой, — «единственное, кого я безмерно люблю, — со мной». «Неужели ты перешла сюда с мамой?» — тихо спросил папа, пытаясь разглядеть что-то за моей спиной. «С дочерью», — поправила мужчину. «С твоей внучкой, но она еще слишком маленькая, чтобы знакомиться с призраком». «Зато неплохо командует», — фыркнул птиц. «Бойкая девочка». «Как и мама», — посветлел отец. «Ксюша тоже такой была. Надеюсь, я смогу с ней познакомиться потом, как подрастет». «Предлагаю вам все-таки перейти к делу», — Феникс в очередной раз намекнул про время. «Ксюша, ты дракон. Это одна из главных причин, почему ты здесь. На земле ты бы вскоре погибла. Зверь не может долго спать. А если погибнет зверь, то погибнет и человек. Сейчас, когда ты здесь, дракон проснется и быстро наберет силу. Думаю, еще пара месяцев, и ты сможешь летать. Но тебе нужна помощь. Джейс, он поможет обратиться и поможет жить здесь, в этом мире». «Это тот Джейс, с которого ты стребовал клятву жениться на мне?» — насупилась я. «Зачем?» «Ты не сможешь долго защищать таверну», — вздохнул папа. «А Джейс — сильный дракон, и он знает, что делать. Надеюсь, вы смогли подружиться». «Не совсем», — поморщилась я. «Джейс оказался моей истинной парой, так что выбора у нас нет». «Это замечательно», — облегченно выдохнул отец. «Я знаю, что ты не любишь, когда тебе что-то навязывают, но в этом случае это на пользу, милая». «Я понимаю», — кивнула я. «Что мне делать с таверной? Что, если у меня не выйдет? Даже работников сложно найти, и дочь по мне скучает. Как же разорваться?» «Ты решила, что это бизнес, а это помощь», — рассмеялся папа. «Суть таверны — помощь другим. Те, кто будет верен таверне и тебе, придет сам. Не торопись». «Я не могу работать без выходных, сутками. Папа, у меня маленькая дочь. Я не могу ее бросить». «И не надо», — улыбнулся отец. «Работай так, как комфортно тебе. Ты еще не поняла? Тебе не нужна главная ресторация города. Тебе нужен дом и друзья». «Угу. А деньги я где возьму содержать все это?» — пробормотала я едва слышно. «Если бы отец был жив, то точно ничего не услышал бы, но он призрак. У них хороший слух, оказывается». «Тебе хватит средств и сил, чтобы таверна жила. Это магическое место, так что доверься магии». «Время», — как-то напряженно сообщил птиц. «А драконы? Машуня тоже дракон. Что мне делать?» — поспешила задать один из главных вопросов. «Она маленькая, так что дракон проснется быстрее. Не позволяй летать без присмотра, чтобы не упала. Но не волнуйся, малыша недолетку не обидят». «Ксюша, больше ни слова», — предупредил птиц и взмахнул крыльями. До меня донеслось тихое «Я люблю тебя». Я зажала рот ладонью, чтобы не всхлипнуть. Нельзя. Даже глаза зажмурила, чтобы не видеть ничего. Но закончилось все так, словно ничего и не было. «Всё», — шепнул птица, устало опускаясь на постамент. «Иди к себе. Отдыхай». «А ты? К тебе можно подойти?» Я взволнованно смотрела на друга. «Не надо. Я побуду на источнике. Мне необходимо набраться сил. Иди, Ксюша, ложись спать». Кивнув, я кое-как, практически на ощупь, поднялась по лестнице. Дошла до комнаты и тихо прикрыла дверь за собой. В голове так много мыслей, но надо было отринуть их все. Лучше обдумать все завтра, а сейчас спать, как и советует птиц. Быстро приняв душ, переоделась в ночнушку и легла в кровать. Я думала, что у меня не получится уснуть, но стоило голове коснуться подушки, как глаза сами собой закрылись. Правда, уснуть получилось ненадолго. Совсем скоро меня разбудил стук в дверь.